«Долой, буржуазные силиконы! Брат-пролетарий дрочит морковью! Входит морковь в рабочую жопу, приносит оргазм и жизненный опыт! Бойся, буржуй, и к тебе однажды войдет морковь! Возможно, и дважды!»